Вот ходят коты, поджав все хвосты. Из окошка не дерутся, и хохли от боли не гнутся. Один удар лапой разбить может лампу. Собак лишь боятся, нельзя к ним драться. Коты, коты, коты, затекаете вы в крови. Коты, коты, коты, у Антонимы доброты. Коты, коты, коты, лишь кошки вам нужны. Коты, коты, коты, затекаете вы в крови. Коты, коты, коты, у Антонимы доброты. Коты, коты, коты, лишь кошки вам нужны. И чтоб не мочились, на вас и не злились, его оперируй, на всю жизнь кастрируй. Тогда будет смирненький, котенька миленький, не будет рвать уши, и на самок послушай. Коты, коты, коты, затекаете вы в крови. Коты, коты, коты, в Антоневы доброты. Коты, коты, коты, лишь кошки вам нужны. Коты, коты, коты, затекаете вы в крови. Коты, коты, коты, в Антонимы доброты. Коты, коты, коты, лишь кошки вам нужны. Коты, коты, коты, затекаете вы в крови. Коты, коты, коты, в Антонимы доброты. Коты, коты, коты, лишь кошки вам нужны.